так освещают они обе и день, и ночь его жизни. Он только и счастлив ею. О, если бы он не был уверен в том, что она любит его, если бы он не мог прижать к себе ее дорогую доверчивую головку, было ли бы в нем тогда столько сил для этой борьбы? Дорошенко вздохнул и произнес задумчиво. Кто знает, если бы гетман Богдан не был так несчастлив, быть может, он не проиграл бы Берестецкой битвы, и родина не служила бы теперь в наймах у ляхов. При этих словах гетманша встрепенулась и насторожилась. «Ты говоришь, несчастлив? А что же случилось с ним?» — спросила она, подымая головку. Он узнал перед Берестецкой битвой о том, что Тимош повесил его жену. «Повесил? О, Боже! За что?» «За зраду. Она изменила гетману. Да вот здесь, на этих самых воротах, и повесил. Их видно в окно». Гетманша взглянула по указанному гетманом направлению и с отвращением отвела свои глаза от видневшихся из окон ворот. Невольная дрожь пробежала по всем ее членам. «Бррр!» — прошептала она. «Повесил! Зверюка!» «А чего ж ты зажурилась, моя Зирочка?» — повернул ее к себе ласково гетман. «Жалеешь ее? Не жалей! Таких гадюк жалеть не надо! Им мало муки в пекле и на земле!» Глаза гетмана гневно сверкнули. «Да если бы она могла только воскреснуть, я бы сам повесил ее снова здесь, на позорище всем!» — вскрикнул он. При этом возгласе гетманша сильно вздрогнула и побледнела. «Петре, на Бога! Ну что с тобою? Ты пугаешь меня?» Схватила она его за руку. «Испугал?» Гетман улыбнулся и провел по лбу рукой. «Ух ты, дитина моя неразумная! А чего ж тебе пугаться? Ну посмотри же на меня. Усмехнись!» Повернул он к себе ласковое ее личико. «Ведь я знаю твое серденько любое. Ведь я знаю, что ты никогда не изменишь мне. Ты моя дорогая, ты моя верная», — заговорил он нежным шепотом, тихо привлекая ее к себе. На другой день Саня проснулась рано утром, и сразу же ей сделалось почему-то чрезвычайно весело. Она быстро вскочила с постели, выглянула в окно, увидала, что небо безоблачное, воздух чист, солнце ясно, улыбнулась скакавшим под окном воробьям и принялась торопливо одеваться. В это утро она отдала больше времени своему туалету, и время было потрачено недаром, так что даже гетманша спросила ее: «А чего это ты сегодня такая гарная, Саня? Словно засватанная?» От этого вопроса Саня вспыхнула вся, как пунцовый мак, и прилежно наклонилась к работе. В этот день все как-то особенно спорилось и удавалось ей. Веселые песенки так и навертывались на язык, а день все-таки тянулся долго. Наконец, когда солнце начало снова клониться к западу, гетманша приказала ей позвать Горголю, который уже с утра дожидался, а самой пойти присмотреть за работницами в саду. Саня с большой охотой бросилась выполнять поручение. Перед выходом она не забыла заглянуть в зеркало, отряхнуть на себе новый жупан и оправить на место. А в глубине ее души таилась надежда увидеться с Кочубеем. Сбежавши со ступеней крыльца, она затянула громкую веселую песню и, отославши Горголю гетманше, направилась в сад.